Глава 9. Сейчас я понял, что значит ощущение, когда за тобой следят. Как я узнал? Интуиция, возможно. Мой спинной мозг почувствовал слежку. Я ощущал ее в основном на физическом уровне. Ну и плюс, одна и та же машина, серый фургон «Шевроле» с вермонтскими номерами, ехала за мной с тех пор, как я покинул Крафтборо. Я не могу ручаться, но мне показалось, что на водителе была бордовая бейсболка. Я не знал, что делать. Я попытался рассмотреть номера, но уже было слишком темно. Если я замедлялся, то он тоже. Если я ехал быстрее, то и он. Мне в голову пришла идея. Я остановился в зоне отдыха, чтобы посмотреть, что сделает мой хвост. Я увидел, что фургон замедлился, а потом поехал дальше. С этого момента я больше его не видел. Так что, возможно, за мной и не следили. Я был в 10 минутах езды от Лэнфорда, когда раздался звонок. Мой телефон был связан с Bluetooth автомобиля. Чтобы выяснить, как это работает, у меня ушло много времени. Так что я увидел на экране радио, что это была Шанта Ньюлин. Она обещала до конца дня дать мне адрес Натали. Я ответил на звонок, нажав кнопку на руле. «Это Шанта», — сказала она. «Ага, я знаю. У меня есть эта штуковина, которая определяет номер телефона». «А я думала, что годы, проведенные в ФБР, сделали меня особенной», — сказала она. «Где ты?» «Возвращаюсь в Лэнфорд». «А откуда?» «Это длинная история. Ты нашла ее адрес?» «Поэтому я и звоню», — сказала Шанта. И я услышал что-то на заднем плане, похожее на мужской голос. «У меня пока нет». «Да», — сказал я, «потому что... Что я еще мог сказать на это? Возникла какая-то проблема?» «Мне нужно время до утра. Хорошо?» «Конечно», — ответил я, а потом повторил. «Возникла какая-то проблема?» Далее последовала пауза, которая длилась чуть дольше положенного. «Просто дай мне время до утра». Она повесила трубку. «Какого черта?» Мне не понравился тон. Мне не понравился факт, что женщине, у которой огромные связи в ФБР, нужно время до утра, чтобы найти адрес обычной девушки. Мой смартфон зазвенел, сигнализируя, что получено новое сообщение на e-mail. Я не обратил на это внимания. Я не святоша, но я никогда не писал смс и писем за рулем. 2 года назад студент Лэнфорда серьезно пострадал из-за того, что писал смс за рулем. 18-летняя девушка на пассажирском сиденье и новичок на моем курсе правопорядка погибли в аварии. Да и до этого, еще до появления обилия информации об откровенной глупости, если не преступной халатности, переписки за рулем, я не был ее поклонником. Мне нравится водить, мне нравится одиночество и музыка. Несмотря на мои ранние опасения насчет технологического уединения, мы должны чаще отключаться. Я понимаю, что говорю как сварливый старикашка. Но каждый раз, когда я вижу, как сидящие за одним столом друзья переписываются с невидимыми людьми, что-то ищут, словно они постоянно в поиске чего-то получше, словно идет вечная охота за более зеленой цифровой травкой, попытка учуять запах роз, которые где-то далеко, за счет тех, кто перед вами. Но бывает крайне редко, чтобы я чувствовал себя больше в мире с собой, в большей гармонии, больше дзен, если хотите, чем когда я заставляю себя отключиться. Я включил радио, настроил его на первую волну музыки 80-х. В песне спрашивали, где нежность? Мне тоже интересно. Где нежность? Но еще интереснее, где Натали? Я начинал сходить с ума. Я припарковался перед домом, Я не называл его моим домом или моей квартирой, потому что он казался студенческим жилищем на кампусе и был таковым. Опустилась ночь, но поскольку мы были студенческим городком, здесь была куча искусственной иллюминации. Я проверил почту и увидел, что новое сообщение от миссис Динсмор. Тема сообщения была «Личное дело студента, который вы запрашивали». «Хорошая работа, Секси», — подумал я и кликнул на сообщение. Оно открылось полностью. Насколько тщательно должен быть проработан файл «Личное дело студента, который вы запрашивали»? Ясно, что ответ «Нисколько». Экран телефона был слишком маленьким, чтобы посмотреть прикрепленный файл. Поэтому я поспешил войти и посмотреть его на ноутбуке. Я вставил ключи в замок, открыл входную дверь и включил свет. По какой-то причине, не знаю по какой, я ожидал увидеть, что квартира лежит в руинах, перевернутая вверх дном. Я смотрел слишком много фильмов. Моя квартира осталась все такой же невзрачной. Я подскочил к компьютеру и набросился на имейл. Я открыл письмо от миссис Динсмор и загрузил прикрепленный файл. Как я уже упоминал, я видел свое студенческое личное дело 5 лет назад. Я был немного возмущен, когда читал комментарии преподавателей, которыми они не поделились со мной. Думаю, в какой-то момент колледж решил, что старых записей накопилось слишком много, поэтому их отсканировали и превратили в цифровые файлы. Я начал с первого курса Тодда. Здесь не было ничего особенно выдающегося. Кроме того, что Тодд был выдающимся. А+ по всем предметам. Профессор Чарльз Пауэлл заметил, что Тодд был исключительным студентом. Профессор Рут Кугельмас говорил восторженно. Особенный ребенок. Даже профессор Малкольм Юм, человек нещедрый на похвалу, написал: «Тодд Сандерсон сверхъестественно одарен». Мне показалось это странным. Я был хорошим студентом, и единственную запись, которую я нашел, оказалась негативной. Все записи, которые я делал, были тоже негативными. Если все в порядке, преподаватель не трогает личное дело, полагая, что вполне достаточно отметки. Негласное правило заполнения студенческих личных дел гласит: если тебе нечего сказать плохого, то не говори ничего. Но не в случае старого доброго Тодда. Первый семестр второго курса прошел по той же схеме, невероятные оценки, но потом все резко изменилось. На следующем семестре стояли большие буквы АО. Академический отпуск. Хм. Я посмотрел причины. Там было сказано лишь «по личным причинам». Это было странно. По крайней мере, редко, если вообще когда-либо, оставляем запись в студенческом деле по личным причинам. Потому что личное дело закрыто и конфиденциально. Ну, или должно быть таким. Мы пишем здесь открыто. Так зачем такая осторожность в деле с АО Тодда? Обычно пометка «по личным причинам» включает в себя финансовые трудности или болезнь студента, или близкого члена семьи, как физическую, так и психологическую. Но эти причины всегда указываются в личном деле студента. Здесь ничего не было указано. Интересно, или нет? С одной стороны, записи в личных делах могли быть осторожнее 20 лет назад, но с другой, и какое отношение может иметь то, что Тодд на втором курсе взял отпуск, к тому, что он женился на Натали, а затем умер и оставил после себя другую жену? Когда Тодд вернулся в колледж, комментариев стало еще больше, но не тех, которые бы хотел студент. Один преподаватель описал его как отвлеченного, Другой говорил, что тот явно озлоблен и не тот, который был раньше. Другие предлагали, чтобы тот взял еще раз академический отпуск, чтобы разобраться с ситуацией. Никто не упоминал, что это за ситуация. Я щелкнул на следующую страницу. Из-за Тодда собрали дисциплинарный совет. В некоторых школах студенты имеют дело с дисциплинарными проблемами, но у нас этим занимаются по 3 преподавателя по очереди. Я делал это в течение 2 месяцев в прошлом году. Большая часть дел, так или иначе, была связана с 2 студенческими эпидемиями – пьянством несовершеннолетних и обманом. Остальные были мелкими кражами, угрозами насилием, самыми разнообразными сексуальными нападениями и проявлениями агрессии. Но они были слишком мелкими для заведения дела правоохранительными органами. В данном случае дисциплинарному совету предшествовала перебранка между Тоддом и еще одним студентом по имени Райан Маккарти. Маккарти госпитализировали с ушибами и сломанным носом. Колледж настаивал на длительном временном отстранении или даже исключении, но 3 преподавателя, которые тогда замещали дисциплинарный совет, полностью оправдали Тодда. Меня это удивило. Не было никаких подробностей и ни минуты самого слушания или дальнейшего обсуждения. Это меня тоже удивило. Рукописное описание было отсканировано и сохранено в файле. У Тодда Сандерсона, главы общины колледж Лэнфорд, был сложный период в жизни, но мы думаем, что он на пути исправления. Недавно он работал с членами преподавательского состава над благотворительной акцией, чтобы загладить вину за свои действия. Он сознает последствия того, что он сделал, и в связи с необычностью смягчающих обстоятельств в данном случае мы решили не подвергать Тодда Сандерсона исключению. Мои глаза скользнули в конец страницы, чтобы посмотреть, кто подписал заключение. И скорчил гримасу. Профессор Эбон Трейнер. Мне бы следовало понять. Я знаю Трейнера достаточно хорошо, и вряд ли нас можно назвать друзьями. Если я хочу узнать больше о сложном периоде или об этом заключении, мне придется поговорить с Эбоном. Я не хотел этого. Было уже поздно, но я не волновался, что разбужу Бенедикта. Он пользуется только мобильным телефоном и выключает его, когда ложится спать. Он ответил на 3-й звонок. «Что?» «Эбон Трейнер». «Что с ним?» «Он по-прежнему на дух не переносит меня». «Хм, предположу, что да. Почему ты спрашиваешь?» «Мне нужно поговорить с ним о приятеле Тодде Сандерсоне. Как думаешь, ты сможешь сгладить этот разговор?» «Сгладить? А ты думаешь, почему меня называют песочный человек?» «Потому что ты усыпляешь студентов на лекциях?» «Да уж, ты умеешь умаслить человека, которого просишь об одолжении. Я позвоню тебе утром». Мы закончили разговор. Я откинулся на спинку, не зная, что делать дальше. И тут зазвенел компьютер, сообщая, что пришло новое сообщение. Я не собирался смотреть его. Как и большинство людей, я получал очень много спама в течение всего дня. Несомненно, это одно из таких писем. Я посмотрел на адрес отправителя. rsbyja@yahoo.com. Я, не отрываясь, смотрел на него, пока глаза не начали слезиться. В ушах шумело, все вокруг было тихо и недвижимо, а я все продолжал смотреть, но письмо не менялось. Я сразу же понял, что значит это письмо. Adam's Sun, альбом, который мы с Натали слушали в кафе. Темы не было. Рука нащупала мышку, я попытался навести курсор на письмо, чтобы открыть, но прежде мне пришлось унять дрожь. Я сделал глубокий вдох и усилием воли заставил руки перестать дрожать. Комната по-прежнему была успокаивающе тихой. Я навел курсор на письмо и щелкнул по нему. Текст письма заставил мое сердце остановиться. На экране было два слова. Всего лишь два слова. Но эти два слова пронзили мою грудь, как острая коса. Я почти не мог дышать. Я обмяк на стуле, потерянный, в то время как эти два слова продолжали таращиться на меня с экрана. Ты обещал. Глава 10. Письмо не было подписано. Неважно. Я быстро нажал кнопку ответа и напечатал. Натали, с тобой все в порядке? Пожалуйста, ответь мне. Я отправил сообщение. Я бы хотел рассказать вам, как время замедлилось до скорости улитки, пока я ждал ответ на письмо. Но на самом деле ничего такого не было. Думаю, мне не пришлось вообще ждать. 3 секундами позже я услышал звонок. Мое сердце забилось сильнее, пока я не увидел имя отправителя. Почтовый домен. Я открыл его, но уже знал, что там будет. Этот почтовый адрес не существует. Я чуть не смахнул со стола компьютер от расстройства, как будто это был автомат со сладостями, который не дал мне Milky Way. Я громко крикнул: «Не может быть!» Я не знал, что делать. Я просто сидел на стуле и чувствовал, что начинаю тонуть. Было ощущение, словно я погружаюсь под воду и не могу даже уцепиться за что-нибудь, чтобы выбраться на поверхность. Я снова вернулся к Гуглу. Я попробовал искать этот адрес различными способами, но это была бесполезная трата времени. Я снова прочитал ее письмо. Ты обещал. Обещал, так ведь? Если остановиться и подумать, то почему я должен нарушить обещание? Человек умер. Может быть, это был ее муж, может быть, нет. И все же, было ли это достаточной причиной, чтобы нарушить обещание? Может быть. Может быть, сначала, но теперь. Она четко дала понять это. Это было целью ее письма. Она напомнила мне об обещании, потому что знает, что я не даю их праздно. Вот и первопричина, почему она взяла с меня обещание оставить их в покое. И теперь я думал об этом. О похоронах, о посещении Вермонта, о студенческом личном деле. К чему все это? Не знаю. Если сначала я оправдывался тем, что могу забрать свое слово, то теперь у меня есть доказательство, что это больше не оправдание. Сообщение Натали не могло бы быть яснее. Ты обещал. Я дотронулся указательным пальцем до слов на экране. Мое сердце снова разбилось вдребезги. Жаль. Крутой парень. Но, несмотря на разбитое сердце, я оставлю это дело в покое. Я отступлю, я сдержу свое обещание. Я лег в постель и моментально заснул. Знаю, меня это тоже удивило. Но, думаю, все потрясения с тех пор, как я прочитал «Некролог», водоворот воспоминаний и эмоций, горечь и смятение — измотали меня, как боксера, чье тело безропотно принимало удары в течение 12 раундов. В конечном итоге меня просто свалило с ног. В отличие от Бенедикта, я часто забывал выключить телефон. Его звонок в 8 утра разбудил меня. Эбон неохотно согласился встретиться с тобой. Ты говорил ему... Почему я хочу с ним поговорить? Ты не сказал об этом даже мне. А, точно. У тебя занятие в 9. После он будет ждать тебя у себя дома. Я почувствовал острую боль глубоко в груди. У себя дома? Ага. Не думаю, что тебе это понравится, но он настаивал. Поступок мудака. Он не так уж плох. Он похотливый гад. И это плохо, потому что... Ты не знаешь, какой он. Это ты не знаешь, какой он. Давай, будь милым. Получи то, что тебе нужно. Бенедикт повесил трубку. Я проверил почту и сообщения. Ничего. Этот странный эпизод моей жизни теперь казался сюрреалистичным, почти сном. Я погрузился в работу, чтобы забыть о нем. У меня на самом деле было занятие в 9 часов по закону и конституции. Оно и было моей приоритетной задачей. Да, я решил оставить все позади. Я даже пел в душе. Оделся и пошел по кампусу с широкой улыбкой и высоко поднятой головой. Я даже слегка подпрыгивал на ходу. Солнце окутало кампус теплым райским светом. Я продолжал улыбаться. Улыбаться кирпичным зданием, увитым плющом, деревьям, сочной траве, статуям выдающихся студентов, виду, открывающемуся на спортивные поля у подножья холма. Когда студенты здоровались со мной, я приветствовал их с таким энтузиазмом, что один даже испугался, не ударился ли я неожиданно в какую-нибудь религию. Когда началось занятие, я встал перед студентами и крикнул: «Доброе утро всем!» Как будто заново рожденный лидер болельщиков перепил Редбула. Студенты с любопытством посмотрели на меня. Я уже начал бояться за себя, поэтому я постарался уменьшить эффект. «Ты обещал». «А что насчет тебя, Натали?» «Разве не было, по крайней мере, подсознательного обещания мне в твоих словах и действиях? Как ты можешь просто завладеть чьим-то сердцем и раздавить его?» «Да, я большой мальчик, я понимал риски, когда влюблялся. Но мы говорили о многом. Мы чувствовали многое. И это не было ложью. И все же ты бросила меня. Ты пригласила меня на свадьбу. Почему? Зачем такая жестокость? Или ты пыталась донести на меня, что это подходящее время, чтобы двигаться дальше?» И я двинулся дальше. «Ты добралась до моего сердца, выдрала его, разорвала и ушла!» Но я подобрал его кусочки и двинулся дальше. Я покачал головой. Подобрал его кусочки. Фу, это ужасно. С любовью всегда так. Она заставляет тебя говорить, как в плохой песне кантри. Натали написала мне письмо. Или я просто думаю, что это была Натали. Но кто еще мог бы? Но с другой стороны, даже если она сказала мне держаться подальше, это была связь. Она обращалась ко мне. Обращалась? Конечно. Но она же воспользовалась этим адресом почты. РС Бая. Она помнила. Это для нее что-то значило. Что-то до сих пор находит отклик в ее сердце. И она дала мне, не знаю, надежду. Надежда жестока. Надежда напоминает о том, что было. Надежда заставляет вернуться физическую боль. Я вызвал Эллен Синагра, одну из лучших студенток. Она начала пояснять тонкости документов штата Мэдисон и федеральных документов. Я кивал, подбадривая ее продолжать. И тогда я увидел кое-что уголком глаза. Я пододвинулся ближе к окну, чтобы лучше рассмотреть, и замер. «Профессор Фишер!» На парковке стоял серый фургон «Шевроле». Я посмотрел на номера. Я не мог их разглядеть отсюда, но я видел цвет и форму номера Вермонта. Я не раздумывал долго. Я даже не учел, что, возможно, это ничего не значит. Что серые фургоны «Шевроле» не редкость, что восточном Массачусетсе куча машин с вермонтскими номерами. Все это ничего не меняло. На полпути к двери я крикнул: «Я скоро вернусь! Оставайтесь на местах!» Я рванул по коридору. Пол только что помыли, я едва не подскользнулся возле знака «Мокрый пол» и рывком открыл дверь. Парковка располагалась за отгороженной лужайкой, так что я просто перепрыгнул через куст и на полной скорости понесся по траве. Мои студенты, наверное, подумали, что я отправился по нужде. Меня это не волновало. «Давайте, профессор Фишер, я подам вам!» Студент, ошибочно решивший, что мой бег связан с желанием поучаствовать в игре, кинул мне тарелку для фрисби. Она упала, а я продолжил бежать. «Приятель, тебе нужно поработать над приемом!» Я не обратил внимания на голос. Я был уже близок к «Шевроле», когда увидел, что зажглись фары. Водитель тронулся с места. Я побежал еще быстрее. Яркий солнечный свет отсвечивал от лобового стекла, поэтому я не мог увидеть водителя. Я опустил голову и продолжил работать ногами, но машина уже выезжала с парковки. Я был слишком далеко. У меня бы ничего не получилось. Фургон уезжал. Я напрягся и попытался рассмотреть водителя. Не получалось. Слишком яркий свет, но мне показалось, что я увидел бордовую бейсболку. Я никоим образом не мог в этом убедиться. Однако я запомнил номер, как будто бы это могло помочь, как будто от этого был какой-то толк. «Шевроле» умчалось, а я просто стоял и тяжело дышал. Глава 11. Профессор Эбон Трейнер сидел на веранде великолепного особняка второго ампира викторианской эпохи. Я хорошо знал этот дом. Полвека он принадлежал профессору Малькому Юму, моему наставнику. Много хорошего было в этом доме. Политологическая дегустация вина, вечеринки персонала, ночной коньяк, философские споры, литературные дискуссии. Все это было моей академией. Но, увы, у Бога интересное чувство юмора. Жена профессора Юма, с которой они состояли в браке 49 лет, умерла, и его здоровье пошатнулось. В конечном итоге он уже не мог сам следить за этим великолепным старым домом. Теперь он живет в закрытом коттеджном поселке в Вера-Бич, штате Флорида. А профессор Эбон Трейнер, который был для меня ближе всех в кампусе к званию «враг», купил этот ненаглядный дом, сделав себя новым владельцем поместья. Я почувствовал, как зажужжал в кармане телефон. Это была Шанта. У Джудит в час. Анонимный автор, но я понял, что она имеет в виду. Мы должны встретиться в ресторане у Джудит на Мейн-авеню в час. Хорошо, я убрал телефон и начал подниматься по ступенькам. Эббот встал и улыбнулся мне снисходительной улыбкой. «Джейкоб, так приятно тебя видеть!» Его рукопожатие было липким. Его ногти были наманикюрены. Женщинам бы он показался красивым стареющим плейбоем с длинными непослушными волосами и большими зелеными глазами. Его кожа была восковой, как будто его лицо еще не отошло от лечения. Я подозреваю ботокс. Его брюки были слишком обтягивающими, а рубашку можно было бы застегнуть хотя бы еще на одну пуговицу. Его одеколон пах так, как будто множество европейских бизнесменов застряли с утра в одном лифте. «Не возражаешь, если мы посидим на крыльце?» — спросил он. «На улице так хорошо!» Я с готовностью согласился. Я не хотел заходить вовнутрь и смотреть, что он сделал с этим местом. Я знал, что работа была масштабной. Уверен, Исчезло темное дерево, запах коньяка и сигар. На смену пришли светлое дерево и диваны цвета яичной скорлупы и взбитого масла. И сборище, где подают только белое вино и спрайт, потому что они не окрашивают обивку. Словно по сигналу он предложил мне белое вино. Я вежливо отказался. Он уже держал в руке бокал. А ведь был еще даже не полдень. Мы сели в плетеные кресла с большими подушками. «Так чем могу быть вам полезен, Джейкоб?» — спросил он. Я ходил к нему на занятия по драматургии середины 20-го столетия, на втором курсе. Он не был плохим преподавателем. Он был одновременно и впечатляющим, и неестественным. Такого рода преподавателем, который ничего в жизни не любил больше, чем звук своего голоса. И хотя он редко бывал скучным, губительный фактор в любой группе студентов, все лекции были слегка зацикленными на преподавателе. Он мог целую неделю читать в полный голос «Служанки», «Жене», примеряя на себя каждую роль, упиваясь собственным исполнением, не говоря уже о садомазохистских сценах. Исполнение было хорошим, спору нет. Но, увы, в этом был он весь. Я хотел спросить тебя об одном студенте. Эбон поднял брови, как будто мои слова были одновременно и интригующими, и удивительными. «Да?» «О Тодди Сандерсоне?» «Да!» Я заметил, что он напрягся. Но не хотел, чтобы я это увидел. Но я увидел. Он отвернулся и погладил подбородок. «Ты помнишь его?» — сказал я. Эбон Трейнер потер еще раз подбородок. «Имя кажется знакомым, но...» Эбон еще раз потер подбородок, а потом пожал плечами. «Извини, столько лет, столько студентов!» «И почему я ему не верил?» Он не был в твоем классе. Да? Опять это да. Он был на дисциплинарном совете, который ты возглавлял. Это было около 20 лет назад. Ты думаешь, что я помню? Ты помог ему остаться на кампусе после драки. Давай-ка я тебе покажу. Я вытащил ноутбук, открыл скан рукописного заключения и протянул ноутбук Эбону. Он замялся, как будто в нем могла быть взрывчатка. Потом взял очки для чтения и принялся изучать документ. «Погоди, откуда у тебя это?» «Это важно, Эбон. Это из личного дела студента». Улыбочка промелькнула на его губах. «Разве чтение этого дела не нарушает правила, Джейкоб? Ты же не хочешь сказать, что... пересек границы дозволенного. Вот как. 6 лет назад, всего лишь за пару недель до того, как я отправился в Вермонт, профессор Эбон Трейнер устраивал вечеринку по случаю выпуска в тогдашнем своем доме. Трейнер частенько закатывал вечеринки у себя дома. На самом деле, он был любителем как собирать их, так и посещать. Когда я был второкурсником в колледже Джонс, произошел довольно примечательный инцидент. Колледж находился по соседству с женским институтом, в котором в 3 часа ночи включалась пожарная сигнализация, из-за чего все студентки выбежали на улицу, и среди них оказался наполовину одетый профессор Трейнер. Правда, что студентка, с которой он был в ту ночь, была совершеннолетней и не являлась его студенткой. Но это так типично для Трейнера. Он похотливый любитель выпить, и мне он не нравится. На вечеринке по поводу выпуска 6 лет назад были в основном студенты, многие из которых были с младших курсов, следовательно, несовершеннолетними. Был алкоголь, много алкоголя. Вызвали полицию кампуса. 2 студента были доставлены в больницу в связи с алкогольным отравлением. Последнее время такое случается все чаще и чаще. Или, может быть, я говорю себе так, потому что мне нравится думать, что в мое время все было не так плохо. Профессор Трейнер был осужден администрацией за свои действия. Были даже призывы к увольнению по собственному желанию. Он отказался. Он заявил, что да, он предлагал алкоголь своим посетителям. Но только старшекурсники, которым исполнилось 21, были приглашены. Если студенты в младших курсах пробрались на вечеринку, он не может нести за это ответственность. Также он высказывал предположение, что много алкоголя было употреблено еще до его приема в соседнем братстве на пивной вечеринке. Преподаватели управлялись сами. Мы редко делали больше, чем хлопали друг друга по рукам. С преподавателями поступали так же, как со студентами на дисциплинарном совете. Как назло, я был в комитете, когда произошло это событие. Трейнера не могли уволить, потому что у него была должность без ограничения срока полномочий. Но я был твердо убежден, что к нему должны быть применены какие-нибудь дисциплинарные меры. Мы проголосовали, чтобы снять Трейнера с позиции председателя отделения английского языка. Я голосовал за наказание. В его прошлом было слишком много подобных эпизодов. Интересно, что мой любимый наставник Малькольм Юм не согласился со мной. Ты что, правда собираешься винить Эбона за то, что студенты пьют слишком много? Спросил он. Есть причины. Почему у нас есть правила относительно братания со студентами, когда в дело вступает алкоголь? А смягчающие обстоятельства ничего не значат для тебя? Могли бы иметь, если бы я не видел, насколько очевидно поведение Эбона. Это не был суд или вопрос о правах. Это была важная работа и привилегия. На мой взгляд, его действия оправдывают увольнение. Ведь мы же исключали студентов и за меньшее, и с меньшим количеством доказательств. Но раз по-другому не получается, он, по крайней мере, заслужил понижение. Несмотря на увещевание моего наставника, я проголосовал за то, чтобы лишить его руководства, но я был в меньшинстве. Эти слушания давно закончились, но неприязнь осталась. Я использовал именно эти слова – нарушить правила, пересекать границы дозволенного во время якобы закрытых дебатов. Очень мило, когда мне бросают в лицо мои же собственные слова. Но, возможно, это было даже справедливо. «Этот конкретный студент мертв», — сказал я. «Так что теперь его личное дело — легкая добыча?» Я здесь не для того, чтобы спорить о правовых мелочах. «Нет, конечно же нет, Джейкоб. Ты же скорее склоняешься к комплексному представлению». Это была пустая трата времени. «Я не понимаю твоего молчания по поводу этого студента». «Это меня удивляет, Джейкоб. Обычно ты такой приверженец правил. Информация, о которой ты спрашиваешь, конфиденциальна. Я защищаю частную жизнь мистера Сандерсона. Но он мертв. Мне не хотелось сидеть здесь, на этой веранде, где мы с моим любимым наставником провели столько замечательных часов. Я поднялся и потянулся за своим ноутбуком, но он не отдал его. Он снова начал тереть подбородок. «Сядь», — сказал он. Я сел. «Ты расскажешь мне, почему это дело имеет для тебя такое значение?» «Это сложно объяснить». «Но ведь очевидно, что это важно для тебя, да?» «Как умер тот Сандерсон?» «Он был убит». Эбон закрыл глаза, как будто его откровение могло сделать все намного хуже. «Кем?» «Полиция еще не знает». «Иронично. Почему?» То, что он умер насильственной смертью. Я помню это дело. Тот Сандерсон ранил сокурсника в перебранке. Вообще, эта формулировка не совсем отражает действительность. По правде говоря, тот Сандерсон чуть не убил сокурсника. Эбон Трейнер снова отвел взгляд и сделал большой глоток вина. Я хотел, чтобы он рассказал больше. Спустя какое-то время он все-таки продолжил. Это произошло в четверг на пивной вечеринке «Чипси». «Чипси» спонсировала пивные вечеринки каждый четверг, столько, сколько я себя помню. Власти пытались прекратить эту традицию 12 лет назад, но богатый выпускник просто купил дом за пределами кампуса специально для этих целей. Он мог бы пожертвовать деньги и на более достойное дело. Вместо этого он купил дом для вечеринок для своих более молодых братьев по студенческой общине, чтобы они могли пуститься в пьянство. Попробуй, пойми. Естественно, оба участника были пьяны, сказал Эбон. Сначала были оскорбления, но потом мало кто сомневался, что именно тот Сандерсон превратил словесную перепалку в телесную. В конечном итоге второй студент, извини, не помню его имя, может быть, Маккарти или Маккэфри, или что-то в этом роде, был госпитализирован. У него был сломан нос и раздроблена скула. Но это было не самое худшее. Он снова сделал паузу. Я намекнул, что жду продолжения. А что было худшим? Тот Сандерсон чуть не задушил того студента. Понадобилось 5 человек, чтобы оттащить его. Тот студент был без сознания. Его пришлось реанимировать. «Вау!» — сказал я. Эбон Трейнер на мгновение закрыл глаза. «Я не понимаю, какое это теперь имеет значение. Мы должны дать ему покоиться с миром». Я спрашивал не из-за праздного интереса. На его губах появилась слабая улыбочка. «О, что ты, Джейкоб! Ты, как никто другой, праведный человек. Я уверен, что твой интерес в этом деле не иной, как разумный и благонамеренный». Я пропустил это замечание мимо ушей. «Так почему ты отпустил его без наказания?» — спросил я. «Ты читал мое заключение?» «Читал». «Что-то о необычных смягчающих обстоятельствах». «Правильно». Я снова ждал, полагая, что мой следующий вопрос очевиден. Но поскольку Трейнер ничего не сказал, я выдал надлежащую фразу. «Какие смягчающие обстоятельства?» «Тот студент, Маккарти, так его звали. Теперь я вспомнил». Трейнер глубоко вздохнул. «Мистер Маккарти отпустил уничижительные замечания по поводу одного события. Когда Сандерсон услышал это замечание, он, до некоторой степени объяснимо, потерял над собой контроль». Эбон предупредительно поднял руку, как будто я собирался возразить, хотя я и не планировал делать ничего подобного. «Да, Джейкоб, я знаю, что мы не оправдываем жестокость никакими обстоятельствами. Уверен, что это была бы твоя позиция. Но мы рассматривали это необычное дело со всех сторон. Мы выслушали всех сторонников Тодда Сандерсона. Один, в частности, защищал его с большим вкусом». Я посмотрел ему в глаза и заметил насмешку в них. «И кто это был, Эбон?» «Подсказка. Он жил в этом доме». Это удивило меня. «Профессор Юм защищал Тодда Сандерсона?» «Какое слово обычно используют адвокаты?» Он снова потер подбородок. «Категорически. Он даже помог ему с благотворительностью, когда разбирательство по этому делу было закончено». Я пытался свести все сказанное воедино. Юм питал отвращение к жестокости в любом ее проявлении. Он был слишком чувствительным. Любая жестокость заставляла его съежиться, словно от боли. «Если вы страдаете, то страдает и он. «Признаю», — продолжил Эбон, — «что был тоже удивлен, но твой наставник всегда принимал смягчающие обстоятельства. Так ведь?» «Мы уже говорили не о Тодде Сандерсоне, поэтому я вернул тему в нужное русло». «И что за смягчающие обстоятельства были в данном случае?» «Ну, для начала Тодд Сандерсон только что вернулся после долгого отсутствия. Он пропустил прошлый семестр по личным причинам. Я был уже сыт по горло. Эбон, да? Мы можем перестать ходить вокруг да около. Что случилось с Тоддом Сандерсоном? Почему он уехал из студенческого городка? Что за смягчающие обстоятельства, которые заставили Малькома Юма, человека, выступающего против насилия, защищать Сандерсона, который проявил крайнюю жестокость? Этого не было в личном деле. Ты же знаешь, что нет. Ничего, кроме заключения, не записано. Так что с ним случилось? Не с ним, с его отцом. Он повернулся, взял бокал и передал его мне. Я не просил, он просто дал мне бокал. Я взял его и позволил налить в него вина. По-прежнему не было и полудня, но я подумал, что сейчас не время комментировать утреннее пьянство. Я просто не возражал и надеялся, что это развяжет ему язык. Эбон Трейнер сел и скрестил ноги. Он смотрел на свой бокал, как будто на магический кристалл. «Ты помнишь инцидент в малой лиге Мартиндейла?» Теперь был мой черед посмотреть на бокал. Я сделал глоток. «Скандал, связанный с педофилией?» «Да!» Это было 15, может быть, 12 лет назад. Но я помню, потому что это был один из первых случаев такого рода, получивший широкую огласку в прессе. Тренер или руководитель малой лиги насиловал маленьких мальчиков, да? Такое выдвигали обвинение. Это неправда? Нет, медленно произнес Эбон и сделал еще один большой глоток. Это неправда. Какое-то время мы просто сидели в тишине. Так какое это отношение имеет к Тодду Сандерсону? Не к нему. Было что-то странное в голосе Эбона. Но к тренеру или руководителю малой лиги, как ты его назвал. Теперь я понял. Он был его отцом? Эбон показал на меня пальцем. Бинго! Я не знал, что сказать на это. Тодд Сандерсон пропустил семестр, чтобы помочь отцу, сказал Эбон. Он материально поддерживал семью. Естественно, его отца уволили с работы. Оказывал и моральную поддержку. Делал все, что мог. Я был удивлен и сбит с толку. Но во всей череде вопросов вставал главный вопрос. Какое отношение все это может иметь к моей Натали? «Я не помню это дело настолько хорошо», — сказал я. «Чем оно закончилось? Отец Тодда был осужден?» «Нет, он был признан невинным, да?» «Результат был плохо освещен прессой. Такова жизнь». Обвинения получают первую страницу, а опровержение мало кому интересно. Так он был признан невиновным. Правильно. Вообще-то между невинным и невиновным большая разница. Правда, но не в данном случае. Первая неделя суда пролила свет на то, что все это выдумал мстительный родитель, потому что отец Тодда не позволил его сыну подавать. Ложь выросла, словно снежный ком, но в конечном итоге с отца Тодда были сняты все обвинения. И тот вернулся в колледж. Да. И, предполагаю, уничижительное замечание имело отношение к обвинениям против отца Тодда. Эбон поднял дрожащей рукой насмешливый тост. «Вы правы, сэр, но, видишь ли, несмотря на новые доказательства, многие поверили, как и ты, что не бывает дыма без огня. Мистер Сандерсон должен был предпринять что-нибудь. Может быть, не это, но что-нибудь. Особенно после того, что случилось после суда. Что случилось после суда? Он снова посмотрел на бокал. Я терял его. Эбон, я доберусь до этого. Я ждал, предоставив ему немного времени. Тот Сандерсон, выходец из маленького южного города. Его отец жил там всю жизнь. Но теперь ты можешь себе представить, он не мог найти работу. Его друзья не разговаривали с ним. Понимаешь, никто по-настоящему не поверил ему. Назад дороги нет, Джейкоб. Мы учим этому здесь, так ведь? Был всего лишь один человек, который все еще в него верил. Тот, сказал я. Да. А другие члены семьи, мать Тодда, давно умерла. Так что произошло? Его отец был раздавлен, но настоял, чтобы Тодд отправился обратно в колледж. Ты видел табель успеваемости Тодда? Да. Значит, ты уже знаешь. Тодд был великолепным студентом. Одним из лучших, которые когда-либо учились в Лэнфорде. У него было большое будущее. Его отец это тоже понимал, но тот не хотел возвращаться. Он видел, как все покинули его отца в час нужды. Тот наотрез отказался возвращаться, пока ситуация дома не выправится. Но, конечно же, как мы все хорошо знаем, такого рода ситуации не выправляются. Поэтому отец Тодда сделал единственное, чем, по его мнению, он мог положить конец всей этой боли и освободить сына, чтобы тот продолжил учиться. Наши глаза встретились. Его были влажными. «О, нет!» — произнес я. «О, да! Как?» Его отец вломился в школу, где раньше работал, и выстрелил себе в голову. Понимаешь, он... не хотел, чтобы сын нашел его тело.